это хорошие цели, и тебя за это превратили в кота, да, Гарри? Потому что большинство волшебников – лицемерные негодяи, которых устраивает устоявшийся уклад. Салем, так что насчет порошка, Поттер вспомнил о первоначальной цели выхода из дома. Итак, с помощью чар создается порошок правды. В идеале его следует делать с помощью алхимии, тогда он просуществует долго и эффект будет сильнее. Но тебе хватит и временного аналога. Лучше всего его добавлять в еду или напиток. В таком случае чары продержатся намного дольше. Но можно бросить порошок в лицо жертве, чтобы она его вдохнула. В таком случае в организм попадут считанные крупицы, которых хватит всего на несколько минут. Гарри перестал спешить к дому Фиг, решив подготовиться к беседе. А Салем ударился в воспоминания. Помню, Сабрина под моим руководством сделала порошок правды по правильному рецепту, то есть алхимическим способом. Затем она его добавила в торт, который испекла в школе. Она накормила этим тортом смертную, с которой постоянно конфликтовала. Так та девчонка весь день говорила только правду. Салем, а кто такая Сабрина? Это юная ведьмочка, племянница моих надзирателей. Бедняжку бросила мать, потому что не захотела ее воспитывать под надуманным предлогом. У ведьм есть древнее поверье, будто при рождении близнецов один становится злым, а вторым добрым. Так эта шлендра оставила себе добрую дочку, а злую сплавила. Сабрина сирота при живых родителях, а тетушки по факту для нее такие же надзиратели, какими были для меня. Зная о том, что в 18 ее могут казнить за совершенные ею поступки, они позволяли ей делать что угодно. Знаешь, Салем, нахмурился Поттер, а мои дядя и тетя могут быть такими же надзирателями, а не может быть так, что я тоже плохой близнец. Похоже, но сомнительно. Эх, печально вздохнул Поттер. Даже если так, я был бы рад увидеть маму и папу. Салем, а как мне использовать это заклинание? Кот объяснил ему все. Вскоре у Поттера вышло создать порошок с помощью чар. Он зажал его в правом кулаке. Чтобы не дышать этой гадостью, Салем продолжил путь на своих лапах. Он держался в отдалении от мальчика и шел по левую руку. Они подошли к дому соседки, который располагался в двух кварталах от жилища Дурсли. «Если честно, я ненавижу миссис Фиг», — поморщился Поттер. «В ее доме постоянно пахнет кислой капустой. Пока дядя с тетей водили кузена в кино, в кафе или на аттракционы, они приводили меня сюда. Они там отдыхали, а я был вынужден сидеть с безумной старухой. Миссис Фиг постоянно болтает о своих кошках, а их у нее много. Она не разрешает мне смотреть телевизор, зато заставляет сидеть рядом с ней и разглядывать фотографии своих котов в фотоальбоме. Хочешь, я использую ее тапочки в качестве уборной?» – предложил Салем. «Нет-нет», – Поттер задумчиво замолчал. «Хотя, нет, не надо, она все равно к этому должна быть привычна». С решительным видом он левой рукой постучал по входной двери. «Кто там?» – донеслось женским старческим голосом из дома. «Иду». Дверь распахнула пожилая женщина, от которой воняло кислой капустой. Карие удивленные глаза устремились на Поттера. Темные с сединой волосы были спрятаны под выцветшим коричневато-серым платком, изначальный цвет которого нельзя было определить. Поверх длинной сорочки на ней был надет шерстяной жакет. «Гарри, ты что тут делаешь?» Она опустила взгляд и увидела его спутника. «Ой, а что это за котик с тобой?» «Это мистер Салем Сибирхаген». Впервые мальчик сумел правильно выговорить фамилию своего спутника. «Он волшебный кот». «Волшебный?» Насторожилась старушка. «С чего ты это решил, Гарри?» «Я ему сам об этом сказал». Своим заявлением Салем вызвал у Арабеллы Фиг ступор. Она забавно округлила глаза и застыла с широко распахнутым ртом. «Г-г-г, говорящий кот». Начала она заикаться. «Прикинь», — растянул широкую улыбку Салем. Гарри в нерешительности замер. Он все еще не бросил в лицо пожилой женщине волшебный порошок. Ему было стыдно делать это со знакомой женщиной, которая, по сути, не сделала ему ничего плохого. Да, он не любил ее из-за помешанности на своих котах, навязчивости и, главное, она у него ассоциировалась с несправедливостью. Ведь каждый раз Дурсли его оставляли с ней, чтобы развлечься, а он в это время был вынужден слушать стариковские бредни. «Ты колдун», — отмерла старушка. Ее направленный на кота взгляд стал суровым. «Немедленно отойди от мальчика, мерзавец, иначе я позову Дамблдора. Уж он-то тебе покажет». «Не-не-не», — мотнул головой из стороны в сторону кот. «Мне такого не надо показывать. Я не из этих, я гетеросексуальный кот». Женщина растерялась. «Между прочим, я кот», — Салем выразительно посмотрел на пацана, намекая на то, что пора бы использовать порошок правды, но Поттер его намека не понял. А теперь давайте подробнее о том, кто такой Дамблдор, что вам известно о волшебниках и почему вы следите за моим хозяином. Сами расскажите или вам помочь. Он на правой лапе выпустил острые когти и для острастки провел ими по крыльцу, оставляя в древесине полоски. За спиной старушки показались четыре низла, один из которых был знаком Салему. Своим суровым видом они давали понять, что не дадут хозяйку в обиду. Мистер Лапка, Снежок, Хохолок, мистер Тиблс. Обрадовалась их появлению Арабелла. Она приободрилась и приняла боевой вид. Вы, мистер Волшебник, немедленно уходите, если не хотите неприятностей. Слышь, ведьма, Салем не собирался отступать и тоже принял грозный вид, вздыбив шерсть на загривке. Видимо, ты не поняла. Я фамильяр мистера Гарри Поттера, а ты старая сталкерша, которая следит за моим мальчиком. Чувствуешь, чем пахнет? Либо ты объясняешь, какого черта следишь за ним, либо один звонок в правоохранительные органы, и старую педофилку упекут в тюрьму. Я не дам Гарри никому в обиду. Поттер в растерянно молча смотрел то на Салема, то на Фиг. Он не знал, что сказать. В общении с взрослыми он привык помалкивать. Казалось, что сильнее выпучить глаза невозможно, но Арабелла опровергла этот факт. Она стала напоминать сову, которая вступила в противоестественные отношения с глобусом. «Да как вы могли такое обо мне подумать?» Она начала задыхаться от сильного волнения. «Да я, да меня сам Дамблдор попросил приглядывать за Гарри, чтобы его не обидел никто из злых колдунов. А вы, а ты, а что мне еще думать?» Сурово сощурился Салем. «Какая-то незнакомая ведьма следит за моим хозяином по поручению какого-то левого мужика. Кто этот ваш Дамблдор? Тоже какой-нибудь извращенец? Почему он через тебя следит за ребенком? Колись, давай. Ты знаешь, что делают с такими, как ты на зоне. Дамблдор великий волшебник», — возмущенно завопила старушка. «Он поручил мне защищать мальчика, ведь за ним могут охотиться последователи того, кого нельзя называть». «Какие еще последователи?» — продолжил Салем. «Кто такие? Почему они могут охотиться на Гарри?» «Видит Бог», — тяжело вздохнула Арабелла, — «не я должна была это объяснять. 10 лет назад страну терроризировал темный лорд. Родители Поттера боролись против него на стороне Дамблдора. Они погибли, а вместе с ними сгинул и тот, кого нельзя называть. Альбус передал Гарри Поттера сестре его матери и попросил меня за ним присматривать. У темного лорда на свободе остались последователи. Их-то он и опасался». Сиберхаген был удивлен тому, что собеседница рассказывает все добровольно, без порошка правды. «Я должна рассказать о тебе Альбусу». Арабелла слишком шустро для своего возраста направилась вглубь дома к камину. Салем хотел последовать за ней, но путь ему с Гарри преграждали четыре низла. Пробиться через них не представлялось возможным. Поэтому мальчик с котом остались на улице. У них на глазах Арабелла Фиг взяла из вазы над камином горсть какого-то порошка и бросила его в камин, произнося: «Кабинет директора Хогвартса». Тут же произошла зеленая вспышка и загорелось пламя того же цвета. Женщина встала на четвереньки и засунула голову в этот огонь. «Салем», — посмотрел на него удивленный Гарри, — «а это нормально, ты меня спрашиваешь?» Он и сам от удивления распахнул глаза. «Я такую хрень впервые наблюдаю. Я же из США, у нас все иначе. Если все местные волшебники такие же, как миссис Фиг, то они с большим прибабахом. А что она делает?» Поттер волновался за здоровье старушки. «Она решила сжечь свою голову, весьма сомнительно», — Сиберхаген покачал головой из стороны в сторону. «Судя по всему, это какая-то разновидность портальной магии. Вероятнее всего, камин зачарован в качестве артефакта. Его активация происходит с помощью волшебного порошка, который старуха взяла из вазы. Адрес точки назначения задается голосовой командой». Арабелла продолжала стоять на четвереньках. Зрителям было видно ее безголовое тело, что выглядело жутко и несуразно. Салем продолжил делиться своими мыслями с Гарри. «Вероятно, этими порталами пользуются как для переговоров, словно по телефону, так и для перемещения в пространстве. Я отдаю предпочтение дверным порталам. Это когда две точки пространства объединяются через дверные проемы. Открываешь дверь и спокойно проходишь в нужное место. А это выдумка какого-то безумного мага, для которого слово «удобство» созвучно ругательству». Арабелла вылезла из камина и с кряхтением на четвереньках отползла в сторону. В следующее мгновение из камина, словно черт из табакерки, выскочил грозный старик. Высокий, с густой седой бородой до пупка, в лиловой мантии с белыми звездами. В правой руке он держал узловатую палочку. «А вот и кукловод, заявил Салем. «Сдавайся, старый педофил, ты раскрыт». «Ха!» – обалдел бородач, уставившись на Салема большими глазами. «Говорящий кот, признавайся во всех своих коварных планах», – заявил ему Салем. В следующий миг пожилой волшебник выписал палочкой вензель и ткнул ею в сторону черного кота. С кончика палочки сорвался фиолетовый луч, который угодил коту в грудь. «Салем, нет!» – испугался за него Поттер. Он тут же встал на пути бородатого волшебника, который шустро на них надвигался. Мальчик замахнулся правой рукой и бросил в колдуна порошок. Часть пудры попала на лицо старика и бороду. Он смахнул порошок и с удивлением на лице замер в метре от Поттера. «Гарри, отойди в сторону, я должен убрать от тебя опасного мага», заявил старик. «Нет», гневно стиснул кулаки пацан, проявив небывалую для себя стойкость. Он загораживал собою кота. «Вы не тронете Салема, старый мерзавец, я вас упеку в тюрьму за жестокое обращение с животными». Лицо пожилого волшебника скривилось, будто по нему прилетело пыльным мешком. «Гарри, ты не понимаешь, это может быть злой волшебник, который превратился в кота. Моя школа», — с гордостью посмотрел Салем на Поттера. «Кто еще тут злой волшебник? Мужик, признавайся, ты зачем следишь за мальчиком? У меня на него большие планы», начал правдиво отвечать бородач. «Он должен героически погибнуть в противостоянии с остатками выжившего Волан-де-Морта». В следующий миг заткнул себе левой ладонью рот и выручил глаза. Поттер с опаской отступил назад, а вместе с ним и Салем. «Обалдеть!» — выдал последний. «Так ты еще больше и мудила, чем я думал. Вы что применили на мне? Это аналог зелья правды?» Седовласый волшебник с удивлением посмотрел на кота. «Ты все еще кот, но почему? Я же использовал на тебе чары обратного обращения анимагов. Ты должен был превратиться обратно в человека. Ух ты!» — радостно воскликнул Салем с изрядной долей сарказма. «А можно два? Нет, лучше три раза постолько. А то я почему-то так и остался котом. Неужели ты действительно говорящий кот?» — удивился колдун. «Прикинь!» — иронично высказался Салем. «Почему и зачем ты собираешься убить Гарри, старый мудила? Это нужно для общего блага». Колдун снова заткнул себе рот, после чего начал отступать к камину. «Гарри, мочи его!» – завопил Салем, поняв, что враг пытается сбежать. «Вспомни, чему я тебя учил!» Поттер проявил отменную реакцию. Он направил на пожилого волшебника правую ладонь и воскликнул. «Мемориа мутатя!» Колдун в последний момент провел перед собой палочкой полукруг, после чего вокруг него возникла полупрозрачная пленка, но в следующий миг он застыл со стекленевшим взглядом. При этом пленка защитных чар так и осталась висеть вокруг него. «Альбус, что с тобой?» Арабелла Фиг только сейчас смогла подняться на ноги. Она держалась за поясницу и с ужасом уставилась на замершего босса. «Гарри, всех мочи!» — приказал ему Салем. «Ведьму с котами тоже». В следующее мгновение Поттер без малейших сомнений разразился потоком чар. В результате его действий в гостиной дома старушки со стекленевшими глазами застыли сама хозяйка, бородачи четыре низла. «Красавчик, дай пять», — похвалил юного мага Салем. Глава 5. Сиберхаген подскочил к Дамблдору и зубами схватился за узловатую палочку. Он вытянул ее из руки мага и утащил подальше. Для надежности он вытащил ее за порог и засунул в кусты. «Гарри, вернувшись в дом, он начал твердо командовать, а теперь наложи на этих магов заклинание гипноза. Представь, что человек погружается в состояние полной отрешенности и восприимчивости и скажи «гипнозиум трансиус». Мальчик начал паниковать из-за того, что ему приходится противостоять взрослым людям, но благодаря поддержке своего кота он справился с волнением и испробовал чары на старике. «Гипнозиум трансиус, отлично», — радостно заулыбался Салем. «А теперь ведьма». Воодушевленный успехом, Поттер повторил заклинание на Арабелле Фиг. «Великолепно». Салем пребывал в восторге. «А теперь снова наколдуй порошок правды, раствори его в воде и попроси старика это выпить». Четко следуя инструкциям, Поттер напоил волшебника напитком правды. «Хе-хе-хе», злорадно потер лапы кот. «Теперь ты мне все расскажешь, мерзкий лицемер». Поттер вспомнил о том, что говорил Салем насчет возраста магов, о том, что волшебники выглядят стариками только в двух случаях, когда сами этого хотят и когда они неумехи. Он отнес обоих своих противников ко второй категории, поскольку их сумел победить десятилетний мальчишка, который только вчера узнал о волшебстве. Ему было невдомек, что взрослый маг попросту не ожидал никакого колдовства от ребенка, у которого даже нет волшебной палочки. «Как тебя зовут?» — начал Салем допрашивать бородача. «Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор», — монотонно забормотал тот. «Ну и имечко», усмехнулся кот. «Наверное, родители тебя не любили?» «Родители не любили ни меня, ни брата», признался Альбус. «Они любили нашу младшую сестру. Она была безумная и не умела сдерживать магию. Нам с братом постоянно приходилось за ней присматривать. В итоге я случайно ее убил. Или не я, а Геллерт. Мы так и не поняли, кто из нас это сделал. У нас состоялась дуэль, а Ариана внезапно вылетела к нам с безумными воплями. Вот ее и прикончила шальными чарами». Понимая, что Дамблдор может долго говорить на тему воспоминаний молодости, а действие чар не безграничное, Салем поспешил вернуться к более животрепещущей теме. «Почему ты хочешь убить Гарри Поттера?» Пацан и до этого внимательно слушал, а на этот вопрос и вовсе весь превратился в слух. Он одарил пожилого волшебника настолько ненавидящим взглядом, что становилось жутко. «Я не хочу его убивать», — ответил Дамблдор. «Наоборот, мне хотелось бы, чтобы мальчик выжил. Но он обречен на гибель». «Почему?» — не сдержался Поттер. Этот вопрос его сильно волновал. Умирать ему не хотелось, ведь он только что обрел первого и единственного друга. «Почему я должен погибнуть?» 10 лет назад Волан-де-Морт погиб», — ответил Альбус. «Он ворвался в дом Поттеров. Они скрывались под чарами доверия, но их предал лучший друг Джеймса Поттера, отца мальчика». Но Волан-де-Морт просчитался. Лили наложила на Гарри древнее защитное заклинание из темной магии, которое требует жертвоприношения волшебника, а за это дарует мощную защиту на долгие годы. Она пожертвовала своей жизнью для активации заклинания, представившись под чары Волан-де-Морта. У Гарри в уголках глаз начала набухать влага. «Мама!» – всхлипнул он. Тем временем Дамблдор продолжал безудержно говорить. После смерти Лили Волан-де-Морт попытался убить Гарри, но его заклинание отразилось от лба мальчика, оставив там рваную рану в виде защитной руны. «Я пришел к выводу, что до этого в молодости Волан-де-Морт использовал заклинание разделения души для становления бессмертным. Он создал крестраж, из-за этого его душа была нестабильной. При попадании в него его же отраженных чар, он не только погиб, его душа раскололась. Ее кусочек протянулся к шраму на лбу Гарри Поттера. Из-за этого рану невозможно стало залечить волшебными средствами». Поттер потрогал свой шрам. Сколько он себя помнил, тот постоянно его беспокоил. Он часто воспалялся. Тетя Петунья ему говорила, что он получил эту отметку в автомобильной аварии, в которой погибли его родители. Узнать правду для нее было шокирующе. Фонтан красноречия Дамблдора было не остановить. Пока жив Гарри Поттер, душа Волан-де-Морта не покинет этого мира. Но темный лорд не знает о том, что шрам на лбу мальчика является его крестражем. Поэтому он продолжит охотиться на Гарри. «Я не могу допустить существования столь опасного безумного мага. Поэтому планировал не вмешиваться в противостояние этих двоих. Когда он убьет мальчика, тогда я окончательно добью Волан-де-Морта». «Ну, ты и конченый», — заявил Салем. «Зачем вообще какому-то магу охотиться на ребенка?» «Существует пророчество», — продолжил Дамблдор, «в котором говорится, что эти двое не смогут жить спокойно, пока жив хоть один из них». «Идиотизм». Салем с размаха впечатал себе в мордочку правую лапку. «Вся жизнь сплошное беспокойство. И что, идти убивать всех вокруг? Мне шумящие соседи постоянно доставляют беспокойство, тоже из нужно всех поубивать? И вообще, кто в здравом уме верит в пророчество?» «Волан-де-Морт потерял рассудок вместе с расколом души», — ответил Дамблдор. В следующее мгновение веки Альбуса затрепетали. Он внезапно сбросил с себя действие всех эффектов, за исключением напитка правды. От него не так уж легко избавиться. Его взгляд обрел ясность и твердость. «Гарри, не бойся меня, я не причиню тебе вреда». Его лицо стало выглядеть расстроенным, и это мягко сказано. Там проявилась настолько сильная досада, что ее не каждый профессиональный актер изобразит. «А ты, значит, не из пожирателей смерти?» — посмотрел он на кота. «Смотря, с каким гарниром приготовлено и что именно сдохло», — иронично ответил Салем. «Если свинина, курица или говядина, сожру без остатка». Так называли себя последователи Волан-де-Морта. Наблюдая за полным ярости взглядом Поттера, Дамблдор опустил плечи и тяжело вздохнул. «Какое же коварное зелье правды! Гарри, я действительно не хотел твоей смерти, и я постараюсь сделать все для сохранения твоей жизни. Мальчик мой, откуда у тебя такие волшебные навыки? Кто тебя научил? Твой кот? Кто ты?» «Кот, это я его научил», — ответил хвостатый. «Я Салем Сиберхаген. Я долгое время жил с тремя ведьмами, которые были настолько сильными, что способны были придавать вращение мирозданию вокруг оси детородного органа. А теперь послушай меня, лицемерный мудень. Если ты или твои люди еще раз полезут к Гарри, вам кобзда. И вашему психу кобзда. Я научу Гарри такой магии, что он вас всех скрутит в бараний рог и заставит ходить по линеечке. Он не стал упоминать того, что в их мире все волшебники такие. Их учат использовать магию без ограничений. Ведь все ограничения находятся в голове самого мага и зависят от резерва маны. Где моя волшебная палочка? Нахмурился Дамблдор. А нет ее. Нахально ухмыльнулся Салем. Ловкость зубов и никакого мошенничества. Что ж, грустно вздохнул Дамблдор. Возможно, так даже лучше. Бузинная палочка слишком опасная. Я сваливаю, пока еще не наболтал лишнего. Потом мы продолжим разговор, когда я смогу нормально врать и буду находиться на своей территории. Кхм. Волшебник заткнул себе рот обеими руками, закрутился вокруг своей оси и исчез в телепортации. Ублюдок! Выкрикнул ему вслед Поттер. Ненавижу. Салему очень сильно хотелось прикончить этого мерзавца Дамблдора, но он осознавал, что сам этого сделать не сможет, по крайней мере, без подготовки и на глазах пацана. А мальчишка, несмотря на свою злость, не сумел бы хладнокровно лишить человека жизни, даже если тот мерзавец. Поэтому и не были предприняты никакие действия для избавления от мерзавца. Какой интересный мир, протянул Салем. И конкурсы тут веселые. Жаль, что мы не успели выяснить все и выдали себя врагам. Одному из них, Гарри, уходим. А как же миссис Фиг? Посмотрел Поттер на пускающую слюни старушку. Уверен, Дамблдор пришлет к ней своих людей. Кот направился на выход. Возможно, он и к нам их пришлет. Поэтому нам следует подготовиться к возможному их прибытию. А то так уснем, а проснемся с подтертыми воспоминаниями. Или кто-то из нас вовсе не проснется. И почему-то мне думается, что это буду я. Гарри последовал за ним. Салем достал из кустов припрятанную волшебную палочку и понес ее в зубах к дому Дурсли. Когда они оказались в коттедже, он припрятал трофей под диван в гостиной. «Гарри, оставайся тут, а я пойду назад к дому Фиг. Прослежу за тем, что там будет происходить. Никому не открывай дверь. Салем, мне страшно». Поттер выглядел напуганным и растерянным. Он никак не мог переварить все то, что на него только что свалилось. «Помни, Гарри, ты волшебник», — наставительным тоном обратился к нему кот. «В случае чего воспользуйся заклинаниями. Атакуй изменением памяти или сбегай телепортацией. Может быть, я пойду с тобой?» Жалобным тоном спросил Поттер. «Ты слишком заметный и уязвимый на открытой местности. Гарри, просто потерпи и дождись моего возвращения». Салем со всех лап бросился к дому кошатницы. Он вовремя подоспел. Внутри хозяйничал неприятной наружности мужчина лет 30. У него были длинные черные сальные волосы, большой нос с горбинкой и застывшие на лице выражение смеси брезгливости и раздраженности. Носил он черную мантию. Взмахами волшебной палочки он собрал остатки порошка правды в наколдованную из воздуха пробирку. Затем привел в чувство котов с хозяйкой дома, после чего он скрылся в камине, использовав порошок из вазочки. В качестве адреса снова выступал кабинет директора Хогвартса. К сожалению, наблюдал за всем этим кот через окно с ветки дерева во дворе. Разговора между Арабеллой Фиг и неизвестным волшебником он не слышал. Салем жалел о том, что много информации не удалось выведать. Что это за Хогвартс? Какое положение в обществе занимает Дамблдор? Откуда у него в подчинении маги? Почему разборками с каким-то психом занимается ненормальный дед, а не совет магов? Насколько Волан-де-Морт силен? Хех, усмехнулся он. Вряд ли этот Волан-де-Морт сильный. Скорее всего, он идиот. Это же надо для обретения бессмертия придумать столь глупый способ, как расколоть свою душу. Он предался воспоминаниям о временах своей молодости, а именно об учебе в магической академии. Туда попадали самые талантливые волшебники. Остальные довольствовались домашним образованием. На последнем году обучения им выдали задание придумать свое собственное заклинание. Это было чем-то наподобие дипломной работы. Салем занялся разработкой собственного заклинания для обретения бессмертия. На самом деле таких чар к тому моменту имелось не меньше сотни. Все они основывались на разных способах. Одни были лучше, другие хуже. Некоторые и вовсе опасные и косячные, как создание крестражей за счет разрыва души на куски. Некоторые маги до последних пор пользовались проверенными семейными заклинаниями, не доверяя другим разработкам. К таким относились ведьмы семейства Спилман. Заклинание из их гримуара останавливало старение в том возрасте, на которой ведьма себя чувствовала. А поскольку эта величина зависит от психологических факторов, то зачастую выглядели спелманы не лучшим образом. Взять, к примеру, Хильду и Зельду, бессменных надзирателей за невинно осужденным Сиберхагеном. Они в свои 100 с копейками выглядели лет на 35-45. Создательница этих чар предполагала, что будет выглядеть вечно молодой. Но у нее был настолько скверный характер и соответствующее ему мироощущение, что к 30 ей можно было дать все 50. Несмотря на явный недостаток этого метода, к нему прибегали многие волшебники, поскольку он считался проверенным временем и не имел иных минусов. Вечную жизнь он дарил, чего же больше, но Салема имеющиеся чары не устраивали. Поэтому он придумал свой способ обрести вечную жизнь. Он всегда был умным, хоть и тщеславным и несколько недальновидным, но не может в одном человеке объединяться все хорошее. Если природа наделила человека чем-то с избытком, например интеллектом, то она обязательно отыграется на чем-то другом. Его метод заключался в усиленной регенерации со снятием ограничений на деление клеток. Для этого он с помощью исследовательских заклинаний погрузился в изучение природы человека и добрался до открытия клеток и ДНК. И это было за 4 века до того, как обычные люди узнали о существовании хромосом и клеток. Но поскольку Салем всегда был жадным, своими разработками он ни с кем не поделился. Из-за этого он провалил дипломную работу, но ни разу об этом не пожалел, и до сих пор был этому очень рад. Когда совет магов превратил его на 100 лет в кота и заблокировал магию, его фактически приговорили к смертной казни. Ведь наиболее распространенный способ долгожительства спилмановский. Без магии он бы не работал. Век кота короток. Следовательно, Салем должен был погибнуть примерно к этому времени, а то и раньше. Ведь существование в кошачьем облике сопряжено с множеством опасностей. Но его способ бессмертия базировался не на использовании волшебства, а на внесении в тело изменений, которые отключают биологическое старение и увеличивают живучесть. Эта особенность перенеслась и на кошачье тело. Поэтому он не только выжил, но и оставался всегда молодым и здоровым, и собирался прожить все 100 лет срока заточения в этой тушке, если не найдет способ вернуть себе человеческий облик раньше. И все благодаря тому, что регенерация осталась с ним даже после блокировки маны. Когда Салем вернулся домой, Гарри обрадовался. Он схватил его на руки и долго не отпускал, поглаживая. «Салем, я ничего не понимаю. Почему мистер Дамблдор хочет моей смерти? Он же сказал, что не хочет. А до этого сказал, что хочет. Гарри, этот колдун мудак. Я на таких насмотрелся. Он считает себя самым умным и преследует свои цели. Для таких людей есть их мнение и неправильное. Мы многого не знаем, но я уверен, что Дамблдор попросту занял позицию манипулятора-наблюдателя. Он вмешивается, когда считает это полезным для себя и своих целей. Но вряд ли он что-то делает лично, за редким исключением. Не понимаю, вздохнул Гарри, что ему от меня надо. Ты же слышал озвученные цели Дамблдора. Он хочет уничтожить Волан-де-Морта. А для этого нужно избавиться от его якорей с частицами души. Один из них в твоем лбу. Лично ты ему вряд ли интересен. Может быть, он и хотел бы не обращать на тебя внимания, но ему нужен твой шрам. Пока там сидит частица Волан-де-Морта, ты в опасности. Но мы придумаем, как от нее избавиться. А это возможно? Спина Поттера была напряженной, как и он весь сам. Для волшебника нет ничего невозможного, подбадривающе подмигнул ему кот. В крайнем случае, я поделюсь с тобой своим способом обретения бессмертия. С ним тебя будет сложнее прикончить, но лучше его не использовать раньше, чем тебе исполнится 20 лет, поскольку после использования этих чар ты навечно останешься в том же возрасте, в котором их применил. Ты вряд ли захочешь жить вечность в облике ребенка. Я хочу стать взрослым. Им все можно. Не хочу, чтобы меня всю жизнь во всем ограничивали. Не беспокойся, Гарри. Я с тобой. С твоей магией и моими мозгами мы нагнем этот мир раком и не раз его поимеем. А пока нам следует подготовиться к приходу гостей. Ты имеешь в виду подчиненных Дамблдора? Нахмурился Поттер. Раз они еще не пришли, то, скорее всего, к нам придет сам Дамблдор. Как только он очухается и придумает правдоподобную ложь, я уверен в том, что он примчится развешивать нам на уши макаронные изделия и хоть как-то наладить отношения. Если этого не случится, то это значит, что я не угадал с его характером. Я не хочу с ним говорить, насупился Поттер. Придется, Гарри, Салем и сам не горел таким желанием. Судя по всему, Хогвартс – это нечто значимое для волшебников. и должность директора этого места наверняка имеет весомую роль. Следовательно, Дамблдор не последний колдун. С ним придется считаться и договариваться. Или, с надеждой вопросил Поттер, или тебе придется его убить и избавиться от тела, а также избавиться от свидетелей. Возможно, после этого придется устранить его сторонников. Где будем прятать их тела, Гарри? Мальчик замолк и судорожно сглотнул слюну. Я не хочу никого убивать, Салем, а по-другому никак, первый вариант, договариваться. Вздохнул Поттер так тяжко, будто шел на эшафот. Хочу бросить все и сбежать. Как же было легко и просто жить обычным мальчиком. Глава 6. На следующий день никто не пришел, как и через день. В пятницу Петунии пришло приглашение на троих на выставку цветов в Лондоне, которая должна была состояться в субботу. Она тут же поставила своих мужчин перед фактом, что они завтра едут в столицу. Субботним утром в доме на Тисовой 4 началась суета. Петуния нарядилась в салатовое платье и заставила мужа с сыном надеть выходные костюмы. Да длинныл, что ему давит на шею бабочка. Периодически он пытался пнуть по ноге Гарри, но тот ловко уклонялся от атак. Салем с ленивым видом наблюдал за цирком с каминной полки, на которой растянулся толстенькой колбасой. Пока муж с Дадли вышли прогревать автомобиль, Петуния строго посмотрела на племянника. «Гарри, мы уезжаем на выставку. Ты отправляешься к мадам Фиг. Я не хочу к ней», — нахмурился Поттер. Петуния хотела разразиться руганью, но не успела она этого сделать, поскольку заговорил кот. «Фиг, ведьма, чего?» — подняла на кота глаза женщина. «Я говорю, что миссис Фиг не только сумасшедшая кошатница», Салем с лентой зевнул. «Она слабая ведьма, и коты у нее не обычные, а волшебные. Она по приказу некоего волшебника Дамблдора следит за Гарри. Петуния, ты уверена, что хочешь отдать своего племянника в логово колдунов? Откуда вы это знаете, мистер Сиберхаген?» Заволновалась женщина. Поговорил с ее котами. Ну и столкнулся нос к носу с Дамблдором, который примчался к Фиг. Та заподозрила во мне конкурента, волшебника. Но ее босс убедился в том, что я кот. По крайней мере, вернуть мне человеческий облик у него не вышло. А жаль, мистер Сиберхаген, сурово уставилась Петуния на кота, мы же договаривались с вами, что вы не будете говорить в этом доме. Петуния, вы с Гарри знаете о том, что я говоря. Салем моментально заткнулся, поскольку в дом забежал Дадли. Мам, папа прогрел двигатель. Он просил передать, что мы ждем только тебя. Возвращайся в машину, Дадли, отослала она назад сына. А ты, мальчишка, уставилась она на Поттера, остаешься тут. Даже не смей приближаться к этой Фиг. Минут через 10 после отъезда Дурсли в дверь постучали. Это он, Гарри, подрагивать от страха. Не бойся, Салем спрыгнул с каминной полки и подошел к пацану. Помни, что ты волшебник. В случае опасности используй заклинание. Спасибо, Салем. Собравшись с духом, Поттер открыл входную дверь. На пороге стоял знакомый им Альбус Дамблдор. На этот раз он нарядился в обычный коричневый костюм немного устаревшего фасона. В нем он смотрелся, словно пожилой джентльмен. «Добрый день, Гарри», — мягким тоном начал незваный гость. «Пригласишь меня в гости? Проходите», — с неохотой сквозь зубы чуть ли не прошипел Поттер. Дамблдор с теплой улыбкой зашел в гостиную и прикрыл за собой дверь. Мальчик не спускал с него настороженного взгляда и держался от него на расстоянии пары шагов. Салем с важным видом сидел справа от дверного проема. «Добрый день, мистер Сиберхаген», едва заметно обозначил ему кивок бородатый волшебник. «Здравствуйте, мистер Дамблдор», вежливо кивнул ему Салем, не спускаясь с него глаз. «Мы ждали вас несколькими днями ранее. Дела», Дамблдор слегка развел руками в стороны. «Гарри, я приношу свои извинения за нашу неудачную прошлую встречу. Я сболтнул совсем не то, что должен был сказать. На самом деле я не желаю тебе зла. Салем меня предупреждал, что вы будете так говорить». Мальчик с грозным видом распустившего перья цыпленка сходу начал говорить правду в лоб. Он был прямым как лом. «Гарри, прости старика, я беспокоился о тебе. Я подумал, что твой кот может представлять для тебя опасность, поэтому действовал поспешно и излишне резко. Я был хорошо знаком с твоими родителями. Поэтому после того, как их не стало, я решил взять на себя за тебя ответственность и позаботиться о твоей безопасности. Именно поэтому я попросил следить за тобой мадам Фиг. Вы сказали, что хотите убить меня». Ни на каплю не уменьшил подозрительности Поттер. «Гарри, не знаю, сказал ли тебе мистер Сиберхаген, что ты волшебник», — продолжил Альбус. «Он мне рассказал об этом в первый же день нашего знакомства, — хмурился Поттер. «Мистер Сибирхаген, а вы неплохо осведомлены о волшебстве», — обратил на него внимание свой взор Дамблдор. «Не поделитесь источником своих сведений, отчего бы это не повторить, мистер Дамблдор», — растянул губы в оскале Салем. «Как вам должно быть известно, на самом деле я человек. 10 лет назад меня насильно превратили в кота. С тех пор я жил в доме с 3 сильными ведьмами. Это было в городке Гриндейл в США. Мне удалось сбежать оттуда. В итоге я оказался в Великобритании и повстречал Гарри. У него имелись некоторые сложности с волшебством. Я решил ему помочь. Как видите, отныне я его фамильяр. Хаем», — погладил бороду Альбус. «Но мне не удалось превратить вас обратно в человека. Вероятно, были использованы какие-то особые чары. Возможно, это была темная магия. Вы позволите попытаться развеять чары? Ха!» Загорелись предвкушением и надеждой глаза кота. «Буду только рад». Дамблдор достал из чехла на поясе волшебную палочку. Она была совсем иной, нежели прежняя. Прямая, короткая и темно-коричневая. Он несколько раз взмахнул волшебным инструментом, но ничего не случилось. Потом он принялся выписывать разнообразные вензеля. Зачастую это сопровождалось различными световыми эффектами. Но каждый раз у него ничего не выходило. Тогда он совершил последний пас, после которого Салем превратился в 30-летнего мужчину в солидном черном костюме тройки и лакированных туфлях. Внешность у него была невыразительной, а волосы такими же черными, как и в кошачьем облике. «Я снова человек», — не мог поверить в свое счастье Салем. Он принялся себя ощупывать. Его губы изогнулись в глупой улыбке. Салем, в направленном на него взгляде Поттера смешались противоположные эмоции. Он был и рад тому, что друг вернул себе нормальный облик, и опасался того, что после этого он его бросит. «Простите, мистер Сибирхаген, если невольно ввел вас в заблуждение», — обратил на себя внимание Дамблдор. «К сожалению, у меня не получилось развеять ваше проклятие. Этот облик временный. Он результат использования трансфигурации. Через 3 часа вы снова станете котом. Я подумал, что так нам удобнее будет общаться. Угостите старика чаем, прошу на кухню», — пригласил его Салем, на лице которого погасла улыбка. Он только что едва не поверил в то, что избавился от мерзких чар магов совета, но его надежда была моментально разрушена. «Что ж, постараюсь насладиться хотя бы временным обретением человеческого тела. Кстати, оно не мое. Извините, мистер Сибирхаген», — без доли сочувствия произнес Альбус. «К сожалению, я не знаю, как вы выглядели при жизни человеком». В отличие от Салема, Поттера обрадовала новость о том, что тот скоро снова станет котом. Он хоть и хотел помочь другу, но вместе с этим он желал, чтобы тот оставался с ним как можно дольше. Но от мальчика не укрылось расстройство товарища, и он решил его поддержать. «Не расстраивайся, Салем. Я обязательно найду способ вернуть тебе твое тело. Надеюсь на это, Гарри». Салем собирался поставить на плиту чайник, но Дамблдор его опередил. Взмахнув волшебной палочкой, директор заставил воду в чайнике закипеть. Затем он с помощью левитации разлил кипяток по спланировавшим с полки чашкам и разбавил его заваркой, которую с утра заварила Петуния. Чайник улетел обратно на плиту. Поттер наблюдала за его колдовством с явно видимой опаской. Дамблдор на мгновение слегка скривил губы. Видимо, он ожидал от мальчика совсем иной реакции на подобие восхищения, но не проявления страха. «Те заклинания, которые ты использовал, Гарри», — заговорил он, — «тебя им научил мистер Сибирхаген». «Угу», — стиснув губы, кивнул угрюмый Поттер. «Любопытные бесполочковые чары, мистер Сибирхаген». Дамблдор посмотрел на Салема из-под очков половинок. «Где же вы такому научились? Я же жил с 3 ведьмами». Салем нутром чуял перед собой двуличного мерзавца, который на публику притворяется хорошим малым и настолько выживается в этот образ, что сам начинает в него верить, а на деле без малейших сомнений пустит под нож любого, кто не вписывается в его понимание миропорядка. Примерно такие же маги заседают в совете того самого властного органа, который обрек его на верную смерть, не ожидая того, что он не подохнет, а потом еще и сбежит. «Я прочел все книги в их библиотеке и долгое время наблюдал за творимыми ими чарами. Вас когда-нибудь превращали в тапочек из-за того, что вы попросили еды?» «Не бывало», — на миг нахмурился Альбус. «Интересные ощущения, особенно когда вас надевают на ногу», — иронично продолжил Салем. «Проверять не рекомендую. Таких случаев я могу припомнить множество. Мистер Дамблдор, я восхищен вашим талантом. Вы великолепный оратор. Столь ловко сумели увести тему беседы далеко от первоначальной. И все же больше всего меня в настоящий момент волнует судьба Гарри. Я принял на себя ответственность присматривать за ним и воспитать из него настоящего мужчину и сильного волшебника. И мне хотелось бы до конца прояснить, что вы задумали насчет него. Уже ничего, мистер Сиберхаген, изобразил невинную улыбку Дамблдор. Я осознал, что сильно ошибался. Мне это стало кристально ясно после того, как я невольно поделился сведениями о Волан-де-Морте. До этого я скрывал эту информацию от всех, поскольку не был уверен в ее подлинности. К тому же, узная об этом другие волшебники, поднимется паника, а меня сочтут безумным паникером и обвинят во всех грехах. Я прошу вас двоих никому об этом не рассказывать. Мистер Дамблдор, продолжил Салем, вы многое не договариваете, будто опытный политик. Такие трюки хорошо работают с простаками. Мне нужно точно быть уверенным в том, что вы не причините вреда Гарри и не будете вмешиваться в его жизнь. Первое я могу вам обещать, а второе, увы, развел он руками в стороны. Видите ли, я являюсь директором школы магии и волшебства Хогвартс. Гарри обязан будет поступить в нее в этом году и отучиться там не меньше 5 лет. Как ответственный руководитель, я обязан буду вмешиваться в дела учеников школы. Обязан. Зацепился за это слово Салем. Именно, твердо кивнул Альбус. Это не я придумал. Законы магической Британии таковы, что каждый юный волшебник должен либо пройти обучение в Хогвартсе, либо... Театральные паузы не ваши, директор. Салем посмотрел на напряженного Поттера, который прикусил губу, чтобы не сболтнуть лишнего, и крепко сжал кулаки. Хотя на детишек ваша актерская игра отлично действует, саркастично ухмыльнулся он. «Вы очень интересная личность, мистер Сиберхаген», — довольно улыбнулся Дамблдор. «В случае отказа учиться в школе у ребенка-волшебника блокируют магические способности». Жестко, на лицо Салема будто налета тень, настолько хмурым оно стало. Хоть ему временно и вернули тело человека, но он чувствовал, что оно не настоящее. Как минимум детородным органом он для продолжения рода воспользоваться не мог. Чай не доставлял ему удовольствия. Но главное, магию это превращение не разблокировало. Гарри обязательно пойдет учиться в вашу школу. Знание – сила. А теперь предлагаю обсудить этого вашего психа Волан-де-Морта. Что вы о нем знаете? Я и так про него рассказал слишком много лишнего, стал серьезным директор. Оставьте Волан-де-Морта мне, я справлюсь с ним. А вы, мистер Сиберхаген, позаботьтесь о Гарри. Ему не помешает поддержка взрослого человека и опытный наставник. Вы уж не сомневайтесь, я обязательно о нем позабочусь, блеснул хитрым взглядом Салем. Для него Поттер был спасительной соломинкой, в которую он готов был вцепиться всеми когтями и зубами. Не получив от мальчика никакой реакции, кроме опасливых взглядов, Дамблдор решил ретироваться. «Мне пора, господа», поднялся он на ноги. «Гарри, жди. Через некоторое время тебе придет приглашение из Хогвартса». Закрутившись вокруг оси, Дамблдор исчез в телепортации. Фух, с облегчением выдохнул Салем. Свалил, старый интриган. Я устал от этого спектакля. Салем, с осторожностью подергал его за рукав пиджака Поттер. Как ты думаешь, он нас обидит? Напрямую вряд ли, покачал Салем головой из стороны в сторону. А вот закрутить какую-нибудь интригу этот мужик может. Возможно, он попытается столкнуть лоб ко лбу тебя с Волан-де-Мортом. В любом случае, мне не нравится идея обучения в его школе магии. Но если альтернатива блокировка дара, то лучше так. В крайнем случае, он замолк, не став озвучивать окончание мысли о том, что он прикончит Дамблдора, если тот навредит мальчику. И его не остановит то, что тот колдун с маной, а он кот без волшебства. Салем, и что мы теперь будем делать? Как что? Улыбаясь во весь рот, он поднялся в полный рост. Конечно же, мы поедем в казино. В смысле, в казино? Изумленно распахнул глаза мальчик. Ты разве не слышал Дамблдора? На губах Салема заиграла хитрая улыбка. Он сказал, что у меня еще 3 часа сохранится человеческий облик. Нужно успеть за это время оторваться и заработать денег. Но меня вряд ли пустят в казино, расстроился Поттер. Пустяки, легкомысленно ответил Салем и направился в гостиную. Гарри пошел следом за ним. Он наблюдал за тем, как мужчина наклонился и из-под дивана выудил узловатую волшебную палочку. Я запомнил, как Дамблдор накладывал на меня превращающие чары и по губам прочитал активатор. Он старался сделать вид, будто колдует их беззвучно, но я-то видел, как он шевелил губами. Полагаю, нужно четко представить нужный образ, выписать вензель и произнести заклинание. В следующее мгновение он повторил действия директора, направил палочку на Поттера и произнес: «Трансфигурит». Гарри осмотрел себя. Салем, ничего не изменилось. А жаль, мужчина передал волшебную палочку юному собеседнику. «Значит, моя магия по-прежнему заблокирована. Попробуй ты, Гарри, у тебя должно получиться, ты же волшебник». Поттер старательно повторил действия наставника, но у него тоже ничего не вышло. «Старайся, Гарри, иначе я пойду один». Оставаться в одиночестве мальчику не хотелось. Он хотел развлекаться вместе с Салимом. Он вспомнил все те многие разы, когда Дурсли оставляли его одного и уезжали веселиться. Вспомнил всю ту грусть и печаль, которые охватывали его в эти моменты. Его мотивация повысилась в десятки раз. Он всем сердцем пожелал, чтобы у него получилось. Взмахнув волшебной палочкой, он громко воскликнул: «Трансфигурит». В следующий миг его тело начало изменяться. Он прибавил в росте и стал выглядеть своей взрослой версией. На нем был такой же костюм, как и на его друге. «Получилось!» — радостно подпрыгнул он. «Салем, у меня получилось. Поздравляю с успехом, Гарри». Салем пошел по лестнице на второй этаж. Последовал за ним Поттер. «Ты куда? Нам понадобятся деньги». Сиберхагин поднялся на второй этаж и направился к спальне Дадли. «Подожди, подожди, подожди». Поттер вцепился ему в пиджак и попытался его остановить. Он почувствовал неладное. «Салем, ты что задумал? Но остановить мага, который впервые за 10 лет обрел человеческое тело, было не так-то просто». Он проволок за собой Гарри и распахнул дверь в спальню Дадли. Затем добрался до копилки в виде свиньи, которая стояла на прикроватной тумбочке, после чего безжалостно вытащил из нее снизу контейнер и выпотрошил из него все деньги. «Гуляем, Гарри». Принялся он распихивать деньги по карманам, а средств там имелось прилично, включая крупные банкноты и мелочь. «У нас есть наличка. Дядя меня убьет», — схватился за голову Поттер. «Не вешай нос, нас ждет казино». Глава 7. Чтобы не терять время, которого у него было мало, Салем по телефону из гостиной вызвал такси. «Салли ЕЕМ», — схватился за голову Гарри Поттер. «Такси — это дорого». «Не дороже времени». В нетерпении Салем начал притопывать правой стопой. «У нас его мало». «Салем, ты действительно собрался ехать в казино?» Гарри пребывал в отчаянии. «Дядя с тетей меня прикончит. Дадли обнаружит пропажу денег, пожалуется им и все, они меня убьют». «Гарри, ты же хочешь, чтобы они не обнаружили пропажу?» — вкрадчиво тоном змея-искусителя спросил Салем. «Конечно же», — воскликнул Поттер. «Поэтому, пока не поздно, отмени такси и верни деньги в копилку». «Нет», — ухмыльнулся волшебник из иного мира, который в настоящий момент был лишен магии. «Я впервые за 10 лет стал человеком. Нужно использовать это время с пользой на полную катушку. Но если ты все же хочешь вернуть деньги, у тебя есть шанс на это. Что для этого нужно?» Отчаяние все еще не покидало Поттера. Он готов был ухватиться за любую соломинку. «Возьми с собой волшебную палочку. Я заметил, что с ней заклинания должны получаться проще». «Взял», — схватил он палочку, которую ранее положил на диван. «А теперь у тебя есть время до приезда такси, чтобы изучить и воспроизвести заклинание удачи», — с хитрой ухмылкой произнес Салем. «Если у тебя не получится, то мы имеем высокие шансы проиграть все. Если же получится, то у нас появятся свои деньги». «Много денег. Какое заклинание?» Для Гарри Поттера это был тот самый спасательный круг, за который он собирался вцепиться всеми конечностями. Отговорить Салема от безумной затеи мальчик уже не чаял надежды. Он его понимал как никто другой. Его друг 10 лет был котом, он столько же прожил в чулане. И если бы его самого после длительного заточения всего лишь на 3 часа выпустили из чулана, он бы постарался оторваться по полной. Поэтому у него язык не поворачивался отругать друга. Но поскольку получать жестокое наказание за его поступок он не хотел, то готов был прибегнуть хоть к вызову сатаны. «Фортунер», — продолжил Салем, — «это активатор чар, а представить необходимо, что на протяжении ближайших 3 часов тебе будет чертовски вести во всем. Представь, что везение стало твоим вторым я, твоей тенью, и все время ходит за тобой по пятам». Гарри зажмурился и постарался как можно лучше представить везение. Это было настолько абстрактное понятие, что ему очень сложно оказалось это сделать. Но стимул у него был настолько мотивирующим, что он пытался изо всех сил. Такси приехало, сказанные Салимом слова стали подобны нажатию на спусковой крючок. Гарри взмахнул волшебной палочкой и воскликнул: «Фортунер». С кончика палочки сорвался золотистый луч, который тут же взорвался искрами. Те будто конфетти из новогодней хлопушки осыпали паренька с ног до головы. В этот момент Салем отошел подальше от него и старался изо всех сил, чтобы ни одна золотая искорка не попала на него. Он поглядывал на них с опаской, будто они не даровали везение, а были ядовитыми насекомыми. «Получилось?» — с недоверием вопросил Поттер. «Супер!» — показал ему большой палец и подмигнул спутник. «Идем в машину, Гарри. Нас ждут большие свершения». Гарри засунул волшебную палочку во внутренний карман пиджака, но она ему там мешалась. Больше ее некуда было деть, поэтому он закинул ее обратно под диван, после чего поспешил покинуть дом вслед за другом. Пока они добирались до казино, вместе с прочим потерянным на общении с Дамблдором временем, прошло чуть больше часа. В игорное заведение двух молодых людей пропустили без проблем. Гарри поражался роскошному убранству, которое царило внутри. Никогда до этого он не был в подобных заведениях. Более того, он был уверен в том, что ни тетя Петунья, ни дядя Вернон, ни тем более Дадли никогда не бывали в подобных местах. Когда Салем обменял все деньги на фишки, Поттер чуть ли не обливался горючими слезами. Для него накопления Дадли казались фантастической суммой. На деле же там осталось всего 150 фунтов. «Выбирай, во что будем играть», — предложил Салем. От обилия разных игровых автоматов и столов с зеленым сукном у Гарри рябило в глазах. «Я не знаю, Салем, я впервые в подобном месте. Я не знаю никаких правил и как во что-то играть. Не беспокойся, я тебе все объясню», — приобнял его за плечи древний волшебник. «Просто посмотри вокруг и выбери то, что тебе нравится». Гарри последовал совету друга. Он внимательно огляделся по сторонам. Больше всего его привлекали игровые автоматы, которые издавали громкие звуки и мигали лампочками. «А-а», — неуверенно протянул он. «А в эти штуки можно?» «Конечно», — засияла на лице Салема счастливая улыбка. «Выбирай понравившийся тебе игровой автомат». Всего пустовало 6 аппаратов. Остальные были заняты людьми, которые активно с азартом просаживали фишки. Пока Гарри думал, 3 из этих мест заняли, сократив выбор в 2 раза. Он побоялся, что и последние места будут заняты, поэтому поспешил к ближайшему однорукому бандиту, который стоял в закутке в отдалении от собратьев по отъему денег у населения. Сбоку у него красовался порядковый номер 13. Только когда Поттер умастил свое мягкое место на стул, он осознал, что люди избегают этого игрового автомата. Но менять свой выбор он не стал. «Салем, а как в него играть? Кидай фишки и дергай рычаг». Гарри сделал все по инструкции, но проиграл. На его лице отобразилось разочарование. «Мы проиграли», едва не заплакал он. «Как я буду возвращать долг, Дадли?» «Не паникуй, игра только началась», глаза Салема горели азартом. «Мы разбогатеем, Гарри. Кидай еще фишку и дергай рычаг. Тебе должна сопутствовать удача. Ты же помнишь, что чары сработали». «Ну да», немного успокоился юный волшебник. На второй раз ему тоже не повезло, но он начал входить во вкус. Он забросил еще одну фишку, и еще. Лишь на 6-й раз на экране выпали 3 семерки и аппарат зазвенел и заморгал, оповещая о выигрыше. После этого из него посыпались призовые фишки. Это тут же воодушевило Поттера. Салем жаждал сам дернуть за рычаг, но каждый раз он себя одергивал. Его взгляд горел восторгом и желанием продолжать обыгрывать казино. В следующие 5 раз Поттеру не повезло, зато на 6-й ему снова выпала удача. Затем все повторилось. 5 провалов и 1 выигрыш. Потом последовали еще 12 проигрышей. И лишь на 13-й попытке сразу же повторился еще 1 выигрыш. Поттер собрался продолжить, но Салем перехватил его руку. «Постой», — договорить он не успел. Чары директора Дамблдора неожиданно прекратили свое действие раньше времени. Салем из человека превратился в кота. Он запрыгнул на колени к товарищу и продолжил говорить. «На сегодня хватит. Этот игровой автомат исчерпал свою удачу. Гарри, меняй фишки на деньги, и уходим из казино». «Салем, но почему ты сейчас превратился в кота? У тебя же должен был быть в запасе еще как минимум час. Либо Дамблдор ошибся, либо приврался временем, либо его магия на меня так подействовала из-за моих особенностей. А еще он поменял волшебную палочку, если ты вдруг не заметил. Я вполне допускаю, что он попросту не успел привыкнуть к новому инструменту, при этом ориентируется на свой прежний опыт. Обычная ошибка волшебников, которые пользуются дополнительными инструментами вместо того, чтобы научиться колдовать без них». Пока они мило общались, Менеджер зала направил пару охранников проверить зал игровых автоматов. Уж слишком часто там звенел один из одноруких бандитов. А еще охранник видеонаблюдения передал ему какой-то бред про то, что видел, как там человек превратился в черного кота. Этому охраннику точно требовались отпуск и проверка у психиатра, но не отреагировать на сигнал они не могли. Два крепких представителя службы безопасности казино в строгих деловых костюмах как бы невзначай подобрались к подозрительному однорукому бандиту под номером 13. От обычных посетителей их отличала хорошая физическая форма и телесного цвета наушники в правых ушах. «Гарри, не тормози», Салем слегка вонзил ему в ладонь когти, чтобы привести в чувство. Юный волшебник слишком увлекся игрой и поддался азарту. Ему было сложно оторваться от игры. «Бери деньги, пока все не просадил, иначе тебя ждет тяжелое общение с Вернаном». Один из охранников посмотрел на напарника округлившимися глазами. «Майкл, мне показалось, или кот говорил?» «Ага, Боб». Глаза Майкла могли посоперничать с очами напарника. Они были такими же выпученными от изумления. «Откуда здесь вообще кот?» Салем и Гарри услышали их разговор. Они оба резко обернулись к ним. «Мяу-мяу-мяу». Крайне ненатурально изобразил мяуканье Сиберхаген. «Твою мать!» – перекрестился Майкл. «Более ненатуральной пародии на мяуканье я не слышал. Изыди, сатана!» возмутился Салем, чем заставил глаза обоих охранников еще дальше полезть из орбит. «Ругаться зачем? Мы как раз собирались забрать выигрыш и свалить. А вам бы, парни, отоспаться, а то вам уже говорящие коты мерещатся». «Эй, Майк!» – Боб подергал напарника за рукав пиджака. «Кажется, это мы в курилке не тем дымом надышались». «Походу да», – заторможенно кивнул Майкл. «Бобби, делаем вид, что все в порядке, если мы боссу расскажем о говорящем коте». «Да», – протянул Боб, начиная уводить напарника подальше от глюков. «Нас тут же уволит». Охранники моментально отрезвили юного волшебника. Он поспешно собрал фишки, взял на руки кота и пошел к кассе. Там он вывалил свой выигрыш в лоток для обмена и робко обратился к блондинке-кассирше. «Я хочу обменять фишки на деньги». «Конечно, сэр», — отобразила она на лице дежурную улыбку. «Мне понадобятся ваши документы». Гарри растерялся. Никаких документов у него не было. Он испугался, что не сумеет забрать свой выигрыш и получит от дяди Вернана серьезную взбучку. Заметив его волнение, Салем решил все взять в свои лапы. «Усы, лапы и хвост, вот мои документы. Деньги давай». В ответ на обращение к ней со стороны кота девушка молча закатила глаза и рухнула в обморок. Но она даже не успела упасть со стула, как пришла в себя. Она протерла глаза и уставилась на посетителя, вернее, на его питомца. «Сэр, для получения выигрыша нужны документы. Мисс, вы глухая или слепая?» Саркастично выдал Салем, махнув хвостом перед защитным стеклом. «Смотри, вот хвост, вот лапы, а вот усы». Пошевелил он вибрисами. «Деньги давай». Ах, блондинка повторно потеряла сознание. На этот раз она все же упала со стула, но это мгновенно привело ее в чувство. Она чудом не ушиблась и тут же вскочила на ноги, после чего ее взор прикипел к коту. «Какие слабые пошли нынче барышни», — покачал головой из стороны в сторону Салем. «Вот помню, во времена моей молодости барышня могла пролежать в обмороке очень долго, терпеливо дожидаясь, пока не найдешь укромное место и не стянешь с нее панталоны. Мы все еще ждем своих денег, мисс. Не занимайте наше время. Напомню вам, что когда вы забирали наши деньги, то документов не спрашивали». Она могла лишь хлопать ртом, словно выброшенная на берег рыба. «Подождите, сэр, я должна проконсультироваться с начальством. И что ты скажешь боссу?» — ехидно ухмыльнулся питомец Поттера. Последний от волнения потерял дар речи и мечтал поскорее оказаться дома у Дурсли, желательно с деньгами. «Что тебя не устроили документы говорящего кота? Милочка, а тебя давно проверяли на употребление запрещенных веществ? Ты уверена, что у тебя в крови ничего не найдут? У вас таких сотрудников вообще на работе принято держать? Кха, кха, кха». Закашлялась она от шока и понимания того, что может действительно угодить в серьезные неприятности. «Но я же ничего не употребляла. Ахахахаха», — злодейски рассмеялся Салем. «Тогда мяу». Снова его мяуканье звучало очень далеко от того, что выдают кошки. «Чай», — широко распахнула глаза блондинка, словив озарение. «Это сучка Мелисса. Она в перерыве за несколько месяцев работы угостила меня чаем. Неужели она туда что-то подмешала, чтобы меня выжить с работы?»